Издательство «Бомбора». Океан книг. Бет Кэмптон. Вабисаби. Японские секреты истинного счастья в неидеальном мире. Читает Людмила Чайковская. Посвящается моей семье. Я люблю вас такими, какие вы есть. Как использован японский язык в этой книге? Японские имена даются в стандартном написании для упрощения использования указателя. Сначала имя, затем фамилия. Исключения составляют исторические личности, более известные под традиционными именами. Сначала фамилия, а потом имя. Мацуо Басё. Мацуо — это фамилия. Для передачи японских иероглифов за основу взята модифицированная система Хамберна. Когда в книге упоминаются люди, иногда используется суффикс «сан». Эта форма вежливости заменяет слова «господин» или «госпожа». Суффикс «сенсей» означает «учитель» или «профессор».